Запахи. Маркировка территории является у кошек важнейшим способом коммуникации. Для этого они используют мочу, фекалии, когти и эндокринные железы. Маркировка может быть как визуальной, так и обонятельной, но чаще всего бывает комбинированной. Специальные средства. Кошки снабжены особенным определителем запахов, так называемым вомероносальным органом или органом Якобсона, который расположен над верхним небом. Он предназначен для анализа феромонов, находящихся в моче, хотя кошки используют его и в иных ситуациях, связанных с присутствием интересующего запаха. Запах скапливается во рту, и язык передает его в каналы, расположенные перед передними зубами. Эти каналы ведут в носовую полость. Вы можете понять, когда кошка использует орган Якобсона, по ее приоткрытому рту с подвернутой верхней губой. Несмотря на то, что все кошки имеют такой орган, активнее всего им пользуются полноценные самцы, когда они исследуют мочу самок в период их сезонной течки. Маркировка мочой. Если вы никогда не имели дело с кошками, озабоченными мочевой маркировкой, то считайте, что вам крупно повезло. Чем больше кошек живет в вашем доме, тем больше у вас шансов поближе познакомиться с этим явлением. Опрыскивание мочой – очень эффективный способ коммуникации, и кошки используют это, чтобы метить территорию, выражать угрозу, извещать о своем прибытии, вступать в спор без открытой конфронтации друг с другом или обмениваться информацией. Поскольку для людей подобная форма диалога является весьма нежелательной, то вы можете предупредить чрезмерное увлечение этим ваших питомцев. Вам следует воспользоваться техникой поведенческой модификации, подробное изложение которой предлагается в главе 7 данной книги. Трение. Кошка трется о разные предметы. Трение является сложным и важным фактором в социальной жизни кошек. Они имеют особые сальные железы, которые выделяют феромоны – химические вещества, содержащие уникальную информацию о каждой отдельной особи. По запаху этих веществ кошки получают информацию об их носителе. Какова его половая принадлежность и сексуальная активность? Долго ли этот запах присутствует на данном месте или предмете? Железы сконцентрированы на губах, лбу, подбородке, хвосте и подушечках пальцев. Но кошки также еще трутся боками о предметы, чтобы оставить больше собственного запаха. Кошки могут тереться как о неодушевленные предметы, так и о других кошек, людей, а иногда даже о дружелюбных собак. А неодушевленные предметы кошки трутся щеками, а с живыми существами соприкасаются и головой, и боками, и хвостом. Трение о неодушевленные предметы является одним из способов, которыми кошка метит территорию и оставляет информацию о себе для других кошек. Об очень высокий объект кошка будет тереться лбом, об очень низкий – подбородком. В некоторых домах, где содержится несколько самцов, вы можете заметить, что более высокопоставленные особи трутся мордочками чаще, чем подчиненные. Трение используется кошками не только для оставления запаха. Для них это также один из способов собирания и смешивания запахов, особенно при трении боками. Такое социальное поведение нацелено на укрепление взаимной связи и, как правило, выражает почитание высокопоставленных кошек подчиненными. Когда кошка трется обо что-то головой, она оставляет свои феромоны, которыми как бы украшает данный объект. Это также может быть соотнесено со статусными категориями в зависимости от конкретных условий и обстоятельств. Когда вы в конце дня приходите домой с работы, и ваши кошки начинают тереться о вас щеками и боками, то таким образом они придают вам привычный запах колонии. Перед тем, как начать тереться, кошка обычно высоко поднимает хвост, а если следом за первой появляется еще и вторая кошка с таким же поднятым хвостом, то это значит, что они намереваются вместе приступить к перекрестному трению об объект. Кошки чаще всего используют свое невероятное умение различать запахи для распознавания друг друга. Кошки, живущие совместно, могут тереться, чтобы создавать особый запах своей колонии. Это связано с инстинктом выживания, потому что помогает легче и быстрее идентифицировать посторонних особей, оказавшихся на территории. Взаимное трение является элементом социальной структуры. Обычно оно бывает лишь среди кошек, которые сосуществуют дружно и делят друг с другом место сна и отдыха. Одна кошка может полизать другой голову, таким образом приглашая ее поиграть. Это может приветствоваться и привести к игре с догонялками или силовыми разминками. В другом же случае может быть воспринято болезненно и привести к удару по носу. Когда две знакомые кошки встречаются в невраждебной ситуации, они начинают нюхать друг другу носы, тереться головами и, возможно, лизать друг другу морды и уши. Затем происходит обнюхивание анальных отверстий. Кошка, которая начинает тереться первой, обычно является доминирующей особью. Если кошки настроены недружелюбно, то их общение закончится на том, что они лишь обнюхают друг другу носы. Когда ваша кошка прыгает к вам на колени, приближает свой нос к вашему, а затем поворачивается к вам задом, такое поведение может показаться вам не очень приятным, но на самом деле по кошачьему этикету данный жест является проявлением учтивости. Другим примером неверной интерпретации кошачьего поведения может служить такая ситуация, когда кошка лежит, развернувшись к вам задом. В обоих случаях это означает, что кошка относится к вам с абсолютным доверием. Иногда кошка трется головой о незнакомого человека, например, вашего гостя, едва встретив его, а затем отступает назад и пристально смотрит на него. В этом случае можно говорить о своеобразной иерархической дуэли. Люди часто ошибочно принимают такое поведение кошки за дружелюбное, однако при первой же попытке погладить ее, гость может оказаться поцарапанным. Приветствуя незнакомую вам кошку, протяните ей ваш указательный палец, чтобы она смогла обнюхать его. Это напоминает, как кошки нюхают друг другу носы. Не надо сразу пытаться гладить кошку, просто дайте ей обнюхать ваш вытянутый палец. После того, как кошка изучит запах, она может коснуться вашего пальца своим ртом или даже потереться о него головой. Это кошачий способ показать вам, что она ничего не имеет против вашего присутствия. В этот момент вы можете попробовать погладить ее. Никогда не начинайте гладить кошку, если она не изучила ваш запах, пятится и рассматривает вас.